Он посмотрел на нее внимательно и медленно кивнул. «Кажется, вспомнил. Вы судебный антрополог. Я видел в газетах вашу фотографию. Но какое отношение вы имеете к Теду?» «А вот вы мне и скажите», — Ева шагнула к Доннелли. «Что он вам рассказывал? Вы ведь были к нему ближе, чем все остальные. Вы знаете Даннера лучше всех. Вы были его психиатром, потом священником. Он ведь разыскивал вас, да? Упоминал ли он о моей дочери?» «Вашей дочери?» Доннелли покачал головой. «При чем здесь?» Он не договорил, вспомнив что-то. «Вашу дочь похитили и убили несколько лет назад. Думаете, это сделал Даннер?» «Не знаю. Моя дочь пропала примерно в то время, когда вы ушли из госпиталя и перестали его лечить. Он когда-нибудь говорил о ней?» Священник озадаченно покачал головой. «Но почему он?» Ева видела, Доннелли говорит правду. «Она была также и дочерью Джона Гало. Вы, должно быть, слышали о нем?» «Племянник Теда, да-да. Он очень любит его. Пожалуй, как никого на свете». «Это вы знаете. А о дочери Гало никогда не слышали?» «Может, Тед и не знал о ее существовании?» — пожал плечами Доннелли. Но уже через секунду пробормотал. «А, возможно, и знал. И это многое объясняло бы. Маленькая девочка». «Он знал», — нервно перебила его Ева. «Знал о моей дочери. А что бы это объясняло?» Священник снова уклонился от прямого ответа. «Так вы считаете, что ее убил Тед Даннер? Возможно. Это я и пытаюсь выяснить. Мне нужно его найти, и вы должны мне помочь». Доннелли покачал головой. «Вы не можете мне отказать», — голос Евы задрожал от переполнявших ее чувств. «Вы священник. Вы служите Богу. Говорю вам, Даннер уже убивал и может убить еще. Его нельзя оставлять на свободе. Вам ведь известно, где он, да?» «Нет». «Но вы общались с ним недавно. Вы можете его найти. Вы должны помочь мне». «Вам поможет Господь». «Помогать — ваш долг, черт возьми!» «Мой долг — служить Богу и исполнять обет». «Какие благородные, какие чистые помыслы! Но чисты ли вы сами, святой отец? Несколько лет назад против вас уже выдвигались обвинения. Тогда вам удалось выйти сухим из воды. Но мне только сейчас пришло в голову, не боитесь ли вы, что Даннер может дать новые показания, которые омрачат вашу новую ясную жизнь? Может быть, вы сознательно не желаете, чтобы его нашли? Вы ведь проводили эксперименты на Теде Даннере, да?» Какое-то время отец Барнабас задумчиво смотрел на нее. «Вижу, вы неплохо подготовились. Ответьте мне». «Я не обязан вам отвечать. Да вы все равно бы мне не поверили, так ведь?» «Даннер приходит к вам на исповедь?» «Приходит, но весьма нерегулярно». «Тогда вы должны знать. Вы должны что-то знать. Вам прекрасно известно, что тайна исповеди ненарушима». Ева знала только одно. Она не поверила бы ни одному его слову. «Даже когда речь идет о преступлении? Даже когда вы можете предотвратить еще одно убийство?» Доннелли долго молчал, но потом все же покачал головой. «Я не могу нарушить свой долг. Придется поступить иначе. Постараюсь сам найти Даннера, пока он не узрел еще одного демона». «Демона? Вы уже упоминали о них. О чем речь? Или это тоже не подлежит разглашению?» Ева наклонилась к нему. «Послушайте, святой отец, Моя дочь мертва, и убил ее, возможно, Тед Даннер. Я должна найти его, и я не успокоюсь, пока не достигну цели. Я последую за вами, куда бы вы ни пошли». Она твердо посмотрела ему в глаза. «Мне нет дела до ваших обетов и обязательств. Вы расскажете мне все, что узнали от него». «Не могу», — спокойно ответил он. «Поймите, я не могу обмануть доверие. Как психиатр я был связан профессиональным долгом, став священником, взял на себя еще более строгий обет. И в одном, и в другом качестве я не могу нарушить свои обязательства». «А может быть, вы просто защищаете себя и прикрываетесь этими обязательствами, чтобы помешать мне найти Даннера? Разве вы не имплантировали людям чужую память, отец Барнабас? Какое ужасное преступление!» Он выдержал ее взгляд. «Да. И вы совершили его. Какой вердикт вынес суд?» Доннелли кисло улыбнулся. «На этот вопрос я тоже не могу ответить. Дело рассматривалось в закрытом порядке. Вы же не хотите, чтобы у меня возникли проблемы с законом?» «Он не поможет», — с отчаянием поняла Ева. Священник смотрел на нее с выражением, которое не оставляло сомнений в его намерении хранить молчание. «Даннер — преступник. Его разыскивает полиция, и она ваших мотивов не поймет». Он снова улыбнулся. «Поймет Господь. Я не могу угодить всем, мисс Дункан. Приходится выбирать». Священник отвел глаза. «И кого, по-вашему, убил Даннер?» «Томаса Джейкобса». В его лице ничто не дрогнуло. «Вам это имя не знакомо?» Он улыбнулся шире, искренне. «Насколько я понимаю, вам по роду занятий часто приходится иметь дело с лицами. Уже видите меня насквозь?» «Может быть», — Ева ненадолго задумалась. «Нет, думаю, о Джейкобсе он вам не рассказывал. Но это только догадка. Я вас не знаю, а вы человек умный и опытный и хорошо владеете собой. Вам так отчаянно хочется что-то узнать, во что-то вцепиться. Наверное, я сильно разочаровал вас». «Да уж, вам тяжело. В вас сидит боль». Он задумчиво кивнул. «Я скажу вам, что могу, мисс Дункан. Это не то, чего вы ждете, но поможет вам пройти путь до конца». Он посмотрел на фонтан, в котором уже журчала вода. «Первое. Я понятия не имею, где можно найти Теда Даннера. После моего ухода из госпиталя он довольно быстро меня отыскал и начал приходить на исповедь. Иногда работал здесь, в церкви, но потом стал надолго, на несколько месяцев, исчезать и появлялся только, чтобы исповедаться. Я старался убедить его вернуться, но он отвечал, что здесь слишком комфортно и что оставаться со мной ему нельзя». «Поразительное самопожертвование. Да вот только верится с трудом, в свете того, что я о нем знаю». «Почему?» «Каждый должен бороться с грехом в себе. У Даннера эта борьба приняла крайние формы. Пока он принимал предписанные препараты, ему удавалось держаться в рамках. Но потом он решил, что лекарства отнимают силы, необходимые для борьбы с демонами, и отказался от них». «Что за демоны?» «Не знаю. Он просил о помощи, но говорил о них весьма смутно. Мне идентифицировать их не удалось». «И вы не знаете, куда он уходит от вас и чем занимается?» «Знаю только, что он некоторое время работал волонтером в армии спасения в Бирмингеме, но потом ушел от них и перебивался случайными заработками». «Даннер получил ранение отнюдь не в юном возрасте. Как же он мог работать? Операция на позвоночнике прошла на редкость успешно, что позволило ему трудиться по несколько часов в день. Даннер говорил, что должен держать себя в форме. В этом отношении он настоящий фанатик. У него была палатка, и Тед месяцами жил на подножном корме. Ева уже не рассчитывала на такую откровенность. Конечно, этого было недостаточно, но, может быть, удастся вытянуть из него что-то еще? Даннер не рассказывал, что убивал? Доннелли ответил не сразу. Конечно, рассказывал. И его это мучило. Но речь шла только о том, что он делал по службе. Священник замялся. Раскрывать детали не могу. Лучше расскажу о том, как проходили мои сеансы с Даннером. Так я ничего не нарушу. Примерно после десятка сеансов Даннер начал понемногу открываться. Говорил о племяннике. Очень расстроился, узнав о гибели Галло в Корее. Но о моей дочери, Бонни, не упоминал? Доннелли покачал головой. Вам нужно понять кое-что. Даннер человек очень скрытный и в своих отношениях с другими крайне непоследовательный. Мне приходилось едва ли не клещами все из него вытягивать. Он усмехнулся. В какой-то момент мы преодолели барьер, разделяющий обычно врача и пациента, и с тех пор я не мог избавиться от чувства, что он не хочет меня разочаровывать. В том, что у Даннера развилась определенная зависимость от моего мнения о нем, ничего необычного нет. С пациентами такое часто бывает. С другой стороны, эта зависимость сильно мешала моим попыткам узнать у него что-то по-настоящему важное. Даннер не желал рассказывать ничего такого, что, по его мнению, могло бы настроить меня против него. Преодолеть это препятствие я так и не смог. И о Бонни он ничего вам не сказал? Я бы не стал вам лгать. Вот как. Но вы же упомянули о маленькой девочке. Какой девочке? Думаю, он все же рассказал вам о Бонни. Доннелли решительно покачал головой. Ничего. Даннер ни разу не произнес ее имени. Хотя, да. Он говорил о некой маленькой девочке. Ева напряглась. Он рассказывал, что сделал с ней? Вы не понимаете. Даннер никогда не говорил о ней как о жертве. Послушать его, получалось, что она живая. Может быть, речь шла о какой-то другой девочке? Тогда помогите мне ее найти. Даннер убийца. Мы должны спасти девочку. Не думаю, что она в опасности. Описать его чувства к ней нелегко. Я бы сказал, что Даннер ее побаивается. Что? Это, конечно, только мое впечатление. Доннелли пожал плечами. Больше мне обсуждать с вами нечего. У меня нет определенной информации, касающейся вашей дочери. Это вы имеете право знать. Но не больше. Он отвернулся. «Правило есть правило. Но я уверен, Бог не хочет, чтобы вы так себя изводили». «Подождите. Мне нужно переодеться, а потом у меня встреча с молодыми людьми, которые желают пожениться». Я сказал все, что мог. «Подождите. Вы сказали, что он пропал. Лишился рассудка». «Но что означают эти его разговоры о демонах?» Доннелли остановился. «В самые худшие моменты ему кажется, что он окружен демонами, и его долг — уничтожать их». «В самые худшие? А бывают и лучшие?» «О да. И тогда он щедр, добр и изо всех сил старается быть хорошим. Но такие моменты в последнее время случаются все реже и реже, что свидетельствует о серьезном ухудшении состояния. В одну минуту он вполне стабилен, а уже в следующую — неустойчив. То есть опасен. принимая во внимание то, что вы мне сказали, полагаю, так оно и есть. Не знаю, каким он бывает в лучшие моменты, но в один из худших я наблюдала его собственными глазами. Он едва не убил мою подругу. Вы сказали, что сами его отыщете. Но как, если вы не знаете, где он? Или это неправда? Доннелли улыбнулся. Я не лгу. Всего хорошего, мисс Дункан. Она не могла отпустить его. Джон Галло сейчас, наверное, с отцом Домиником. Вы поговорите с ним? Конечно. Он уже шагал по дорожке. Джон — племянник Даннера. Они очень любили друг друга. Он наверняка страдает, а мой долг — облегчать страдания. Но я скажу ему то же, что и вам. Сжав кулаки, Ева в отчаянии смотрела ему вслед. Расспрашивая священника, она как будто билась о невидимую стену. Доннелли был вежлив, любезен, сдержан и неуступчив. Сломать барьер, которым он отгородился от нее, не получилось. Что еще можно сделать? Не применять же к священнику силу? Как взломать код, приведший Кевина Доннелли из прошлой светской жизни к служению Богу? Ради веры он отказался от всего остального. Но, может быть, за фасадом набожности скрывалась душевная порочность? Может, надо было надавить посильнее? Что-то делать нужно. Какой-то выход должен быть. Нельзя же просто стоять и смотреть ему в спину. Ева устремилась за уходящим священником. «Не надо, мама!» «Не делай этого! Ты только расстроишься, а он все равно не передумает!» «Бонни?» Ева обернулась. Дочь сидела на краю фонтана. Лучи солнца скользили по ее кудряшкам. Мелкая водяная пыль висела над головой, подобно сияющему ореолу. «Он должен передумать!» «Мне нужно найти Даннера». «Думаю, ты найдешь его, но не через отца Барнабаса. Он не уступит». «Может быть, и уступит, если я буду настойчивее?» Бонни покачала головой. «Нет, мама, ничего не получится. Они с Тедом Даннером давно вместе». «Так он позволит Даннеру убить еще раз?» Бонни не ответила. Какое-то время Ева в отчаянии смотрела на нее. «Я не понимаю, как это действует. Может быть, Даннер убил тебя?» «Не знаю». «Почему ты не хочешь помочь?» «Все должно идти своим путем. Мне тоже многое непонятно, мама. Я хотела бы помочь, но туман еще не рассеялся». Девочка покачала головой. «Я чувствую твою боль, мама, и мне самой больно. Хочу, чтобы все поскорее кончилось». И ей хотелось бы того же. Больше всего на свете. «Тогда сделай что-нибудь, чтобы священник передумал и помог мне. Какой смысл быть призраком, если не можешь, когда надо, подергать за нужную веревочку?» Бонни рассмеялась. «Нет, так не получится. Хотя я и учусь, все время узнаю что-то новое и интересное. Здесь так чудесно, мама!» — тихо добавила она. «Ты даже не представляешь. Так хочется показать тебе все». «Я тоже хочу к тебе, милая». В глазах защипало от подступивших слез. «Но ведь хорошо было и здесь, когда ты была со мной». Бонни кивнула. «Это же только начало. Впереди так много всего». Она поднялась. «Мы будем вместе. Но твой путь еще далек. Хорошо, что у тебя такие замечательные спутники. Джо, Джейн, Галло, Кэтрин. Мне пора, мама. и оставь в покое отца Барнабаса. Не хочу, чтобы у тебя были неприятности». «Что? Думаешь, я нападу на священника?» «Нет. Но кто знает, что ты можешь выкинуть, чтобы добиться своего?» Бонни лукаво улыбнулась. «Ты ведь бываешь такой решительной и твердой». «В отношении Доннелли ничего обещать не стану. Я не доверяю ему. Даже если он и не так плох, как мне представляется, у него нет права вставлять палки нам в колеса, прикрываясь заботой о душе Даннера. Я забочусь только о твоей душе, милая». «Неправда, мама. Ты думаешь о многих. Просто у тебя мало времени, как и у всех, у кого есть дело». Бонни уже без улыбки посмотрела на Еву. «У тебя прекрасная душа, мама. Глубокая, сильная и чистая, как могучая горная река. Она увлекает каждого, и каждый, захваченный ею, чувствует себя в безопасности, словно зная, что поток несет его в верном направлении». В глазах снова защипало. Ева попыталась улыбнуться. «Так трогательно». Бонни осталась серьезной. «С тобой я чувствовала себя как за каменной стеной». «Я не уберегла тебя». «Ты уже говорила это. Раньше я не знала, что тебе ответить. Сейчас знаю. Знаю, потому что поняла. Мне пришло время уходить». Ева недоверчиво покачала головой. «В 7 лет?» «Годы не важны. Я была готова», — мягко сказала Бонни. «Ты сберегла меня, дала мне свою любовь, сделала мою жизнь чудесной». «Это Бонни сделала ее жизнь чудесной». Глядя на дочь, Ева видела те годы в золотой дымке. Она помнила все, каждый миг, каждое слово, каждое прикосновение. «Я люблю тебя, милая!» Бонни кивнула. «Знаю, мама. В конце концов, только это и останется. Не сожаление. Любовь!» «Поэтому ты и пришла ко мне сегодня?» — дрожащим голосом спросила Ева. «Я почувствовала, что должна быть здесь. Я и раньше хотела прийти. Знала, что угрозы пока нет, но ощущала твою боль. На том другом уровне мне доступно то, что недоступно здесь. Тут все запутано, и мне трудно разобраться, что происходит. Но я должна была сделать что-то, чтобы помочь тебе». «Ты уже помогла мне», — Ева откашлялась. «Хотя я и не вижу то, что видишь ты». Она скривилась. «И не говори, что когда-нибудь я все увижу. Я должна делать то, что должна. Так что если ты не хочешь помочь мне с этим священником, я, пожалуй, пойду и посмотрю, что можно сделать. Надо идти, пока еще не совсем раскисло». Эти мгновения с Бонни, они прекрасны, бесценны, и ее любовь слишком сильна. Ева повернулась и направилась к церкви. «И не беспокойся. Я не стану расстраивать отца Барнабаса. Разве что чуточку». Бонни не ответила, а Ева не стала оглядываться. Она уже знала, что дочь снова ушла.